что он, как и я, не понимает ни почему моя повесть так плоха, как об этом написано, ни того, что с ней дальше делать. И это еще одна сталинская микропобеда, еще одна демонстрация средств подавления. Независимо от того, обдумал ли вождь этот конкретный ход или, что вероятнее, он был сделан попутно на уровне инстинктивного продолжения и развития общего режиссерского плана, ход безошибочен и универсален. До мелочей понимать, чего от тебя хочет начальство, это, конечно, чрезвычайно удобно для исполнителя, да вроде бы для самой власти. Нет, такое взаимопонимание невольно настраивает на слишком интимный домашний лад. Тот, кого понимаешь и видишь насквозь, уже не настолько страшен и вовсе не божествен. Однако история сталинских милостей и охлаждений продолжилась. Какое-то время спустя Симонов был приглашен к помощнику Жданова, и тот, впрочем, снова цитирую, спросил меня, как у меня обстоят дела с той пьесою, с материалами для которой он меня ознакомил весной после нашей встречи с товарищем Сталиным. До этого я был так оглушен всем происшедшим с дымом Отечества, что мне не приходило в голову ставить в связь напечатанный мною «Дым Отечества» с ненаписанной мною пьесой. Только тут я понял, что, наверное, такая связь существует, что, помимо всего прочего, от меня вовсе не ждали этой повести, а ждали той пьесы, написание которой числилось как бы за мною с того самого дня, когда мы были у Сталина. Короче, я вдруг, ни минуты не размышляя, сказал, что пьесу я писать буду, что сажусь за нее в ближайшие дни. Дальше история написания пьесы интересна тем, как изворачивается писательская добросовестность, то, что необходимо писателю для самоуважения. А Симонов в нем нуждался. То был не Кожевников или Сафронов, которые подлечили беззаветно. С помощью академика медицины был найден внешний вполне достоверный фабульный поворот. Ученый-микробиолог, субъективно честный, но непомерно тщеславный, работает над вакциной, способной спасти человечество от страшных болезней. Вакцина, однако, обладает коварным свойством. На полпути к спасительному результату ее могут использовать в своих целях мерзавцы, заботящиеся не о создании вакцины, а о создании оружия бактериологической войны. Где обитают мерзавцы, понятно. И вот им-то на руку легкомысленно действует герой пьесы по фамилии Трубников. Пьеса «Чужая тень», в чьей необходимости автор старался себя уверить, и о которой, к чести его, годы спустя он вспоминал со стыдом, была написана, поставлена и награждена очередной сталинской премией. Правда, на ее победоносном пути случилась одна заковыка. Симонову передали, что ему велено позвонить товарищу Сталину, чей телефонный монолог он тогда же и записал. «Я прочел вашу пьесу «Чужая тень». По моему мнению, пьеса хорошая, но есть один вопрос, который освещен неправильно и который надо решить и исправить. Трубников считает, что лаборатория – это его личная собственность. Это неверная точка зрения. Работники лаборатории считают, что по праву вложенного ими труда лаборатория является их собственностью. Это тоже неверная точка зрения. Лаборатория является собственностью народа и правительства. Вот как умел вождь растолковать что бы то ни было, когда ясность была выгодна и нужна, когда дело касалось мелочей и подробностей исполнения, когда не было необходимости наводить загадочный воспитывающий страх, нервировать подданных, держать их в состоянии исключительной бдительности. А у вас правительство не принимает в пьесе никакого участия, действуют только научные работники. Это неправильно. По-моему, в конце надо сделать так, чтобы Макеев, приехав из Москвы в лабораторию и разговаривая в присутствии всех с Трубниковым, сказал, что был у министра здравоохранения, что министр докладывал вопрос правительству, и правительство обязало его, несмотря на все ошибки Трубникова, сохранить Трубникова в лаборатории и обязало передать Трубникову, что правительство, несмотря на все совершенное им, не сомневается в его порядочности и не сомневается в способности его довести до конца начатое им дело. Так, я думаю, вам нужно это исправить. Как это практически сделать, вы знаете сами. И опять замечательно. Сталин помиловал героя пьесы, в ней самой, обреченного совсем на другую жестокую участь. Он совершил то, чего отнюдь не был расположен делать в реальной действительности. И, совершив акт этого литературного помилования, решил двойную задачу. Предложение Сталина, видимо, отражало какие-то складывавшиеся у него в тот момент настроения. Говоря о правительстве, он в третьем лице разумел себя. Спорить с опытом автора, искусного царедворца, странно и глупо. А все ж не похоже, что дело в одних только настроениях. Тут скорее не переменчивость и подвижность, но устойчивость, неколебимость. Мало того, что подтверждено безусловное первенство высшей власти, а не каких-то работников лаборатории, посягающих на не им принадлежащую собственность, к тому же лишь за правительством, то есть за самим Сталиным, за его «я», забронировано право миловать, если захочется. Тем более это же всего только в пьесе, не больше того, а в реальной жизни посмотрим. С совершеннейшим юмором, правда, довольно черным, выглядит то, как, не понявши этого холопы, восприняли сталинское указание – для них анонимная. Секретарь Союза писателей во главе с Фадеевым собирается обсудить произведение, выдвинутое на сталинскую премию, и отводит чужую тень. Причина – ее финал чересчур либерален. Автора обвиняют, страшно сказать, в капитулянстве. Тому ли нас учит товарищ Сталин? «Я сидел», — вспоминает Симонов, не называя среди тогдашних своих чувств злорадства, хотя кто бы его судил за это, и молча слушал, как мои коллеги бичевали либерализм Сталина. Удивленный моим молчанием, Фадеев даже спросил меня: «Ну а что ты скажешь?»